Гора подошел ближе и пнул его в живот. Сила удара выбила воздух из легких, и он почувствовал, что кашляет кровью. Рука Джона замерла на животе, пока он кашлял и задыхался от боли. Затем он услышал громкий треск, а затем яркий свет залил в таверну откуда-то сверху. Несколько больших балок упали с деревянной крыши, и гора был вынужден отступить, чтобы увернуться от падающего перекрытия. Это дало Джону шанс. Он пополз на четвереньках к мечу, но эти движения вызвали волну тошноты, настолько сильную, что ему пришлось опустить голову на пол и снова сделать глубокий вдох. Он слышал, как падали куски дерева, когда крыша медленно рушилась. На этот раз он медленно полз по полу, пока не почувствовал рукоять меча из драконьей кости под своими пальцами. Он закрыл глаза и собрал все свои силы, а затем медленно поднялся на ноги, используя свой меч как трость. Он сделал несколько спотыкающихся шагов, прежде чем комната медленно выровнялась. Затем он увидел гору, лежащего под грудой щебня. Два больших деревянных бруса сокрушили его, и в течение кратких мгновений Джон надеялся, что этот монстр наконец мертв. Эта надежда была быстро разрушена, когда гигант начал приходить в себя. Он оттолкнул от себя длинные деревянные балки и медленно, шатаясь, поднялся на ноги. Джон облегченно вздохнул, увидев его в таком состоянии. Движения горы были замедленными, он потерял свой щит. Его металлическая броня была покрыта вмятинами и повреждена. Джон знал, что она уже не будет такой прочной, как раньше. Когда гора поднялся во весь рост, Джон увидел зазоры внутри его брони, в которые, если он будет достаточно быстр, он может попасть темным пламенем и пробить их насквозь. Самым удивительным из всех был тот факт, что гора держался и сжимал свою голову, как будто испытывал сильную боль. Джон медленно шел вперед, решив убить этого человека и отомстить за принцессу Илью и ее детей. Ярость бурлила в его венах, боль от травм отошла на задний план. Гора увидел, как он приближается, и зарычал, прежде чем дико взмахнуть своим огромным мечом, пытаясь достать Джона. Удару не хватало скорости и свирепости, которые были раньше, и Джон смог легко уклониться от атаки. Теперь он оказался позади него и быстро опустил темное пламя вниз, разрезав сухожилие одним ударом. Его меч легко разрубил ослабленную и поврежденную броню, и Джон увидел брызги крови, когда гора, шатаясь, опустился на пол на одно колено, издав пронзительный вопль. Не мешкая, Джон поднял темное пламя и с размаху опустил его на шлем горы. Джон надеялся разбить его, но вместо этого раздался только громкий ляск. Но этого оказалось достаточно, потому что гора снова закричала и уронил меч, схватив голову своими чудовищными руками. Затем призрак прыгнул вперед и, толкнув, повалил его на спину на пол. Джон увидел свою возможность. Крутнув запястьями, он выровнял меч и опустил темное пламя вниз, прямо в щель в его шлеме. Темно-красная кровь потекла ручьем, когда гора закричала и взвыл, но Джон не останавливался. Он продолжал давить изо всех сил, пока крики не прекратились и гора не замер. Он повернул меч и выдернул его из тела, затем рухнул на пол в изнеможении. Темное пламя выпало из его руки, когда он смотрел на то, что осталось от таверны. Лорд Тирелл и другие солдаты, наконец, прибыли и быстро покончили с остальными головорезами горы. Некоторые сдались, в то время как другие сражались как идиоты до смерти. Призрак медленно подошел к нему и нежно лизнул его лицо. «Спасибо за сегодняшнюю битву, мой друг», – прошептал он, откинувшись на отломанный кусок дерева. Когда жар битвы медленно исчезал из его вен, он начал ощущать пульсирующую боль в левой руке, и головная боль начала возвращаться вместе со слабым звоном и шумом. Он взглянул на свою нагрудную пластину и увидел, что она слегка помята, но не пробита. Он надеялся, что отделается несколькими ушибами в ребрах и ничего больше. «Ваша милость», — он услышал голос лорда Тирелла, когда тот подошел к нему. «С вами все в порядке?» «Да, мне немного лучше», — неуверенно сказал Джон, пытаясь встать. Но это было ошибкой, так как он снова почувствовал головокружение. «Я пошлю за моим личным мейстером», — сказал он, наклоняясь к нему. «Джон», — услышал он взволнованный голос. Он увидел, как Диенерис быстро вошла в таверну, а затем подбежала к нему. «Как ты? Я знала, что не должна была отпускать тебя туда. Я знала это. Пожалуйста, скажи, что с тобой все хорошо, Джон», — отчаянно сказала она, обнимая его лицо. На ее собственном красивом лице отражалось беспокойство, и Джон должен был ее успокоить. «Я в порядке. Мои ребра немного болят, и немного болит голова. Вот и все», — медленно сказал он и понял, что это звучит не так убедительно, как он рассчитывал. «Джон», – прошептала она, начав внимательно осматривать его. К счастью, у него не было кровотечения или каких-либо ран, и это, казалось, успокоило ее. «Пришел мистер», – мягко сказал он, протягивая руку, чтобы успокоительно сжать ее. «Спасибо, что спасла меня. Это все она, Гарри Ведрос. Она знала, что ты в опасности, и они вместе разнесли эту крышу. Они сделали это как раз вовремя. Он пару раз ударил меня довольно сильно», — сказал Джон и увидел, что она нахмурилась, услышав эти слова. «Пожалуйста, не делай этого снова, Джон. Я знаю, насколько ты хорош с мечом, и я знаю, что не могу приказать тебе держаться подальше от опасности, но, пожалуйста, будь как можно осторожнее. Если ты сможешь победить Роберта Сведрос, воспользуйся ее помощью, пожалуйста. Ты мне нужен, ты нужен Дейрону и своему отцу. Просто, пожалуйста, будь осторожен», — умоляла она, и Джон медленно кивнул. «Я буду осторожен. Обещаешь мне?» — прошептала она, прижимая свой лоб к его. «Обещаю», — так же тихо ответил Джон, подтверждая свое обещание мягким, нежным поцелуем. Глава 28. Последняя буря. Примечание к части. Я дико извиняюсь за столь длительную задержку новой главы. У меня было довольно тяжелое время, которое просто не оставило мне возможности заниматься переводом. Уверяю, что я не бросила и не забыла за эту работу и обязательно доведу ее до конца. Приятного чтения. Король-дракон. Джон сидел верхом на своей серой лошади, когда они снова медленно ехали на север. Был холодный серый день, и вдобавок он заметил бурю, приближающуюся с севера. Они снова оказались в речных землях после того, как неделю назад покинули Тамблтаун. Мистер осмотрел его и пришел к выводу, что его ребра были сильно ушиблены, но не сломаны. Ему иногда еще было больно поднимать руки слишком высоко над головой, и также было больно растягивать мышцы, но это все уже заживало. По вечерам он делал легкую разминку и снова начал тренироваться с мечом. Его доспехи также были отремонтированы и вернули себе первозданный вид. Они объединили армии дотракийцев и простора, так что теперь их войско насчитывало более 100 000 человек. У Роберта Баратиона не было шансов, где бы он ни прятался. И сейчас они направлялись к каменной септе. Войско Тиреллов отклонилось дальше на запад, чтобы прибыть в речные земли другим путем. Его отец должен возглавить безупречных и рыцарей долины и привести их к Риверону с другого направления. Джон с беспокойством посмотрел на небо. Они только начали свой ежедневный марш, но он уже подумывал остановить его. С каждой минутой погода портилась все больше, тяжелые облака низко нависли над землей, угрожая пролиться дождем. Возможно, будет лучше остановиться, переждать бурю и возобновить марш завтра, когда условия улучшатся. Пусть все укроются в своих палатках, спасаясь от дождя и холода. Он разочарованно вздохнул и посмотрел на драконов. Ведрос издала печальный вздох, и Джон понял, что ей тоже не нравится погода. Диенерис ехала рядом с ним во главе колонны верхом на лошади цвета серебра, который соответствовал цвету ее волос. Она накинула черный плащ поверх своей одежды для верховой езды и черные перчатки. «Приближается буря», — сказал Джон, глядя на небо. «Я вижу. Мне это не нравится», — сказала она, крепче схватив поводья своей лошади. «Нам нужно продолжать идти, ведь мы только выступили», — Джон кивнул в знак согласия. Ветер начал крепчать, принося с собой небольшой дождь. Джон плотнее закутался в свой плащ и упрямо продолжал ехать дальше. Это всего лишь небольшой дождь, он вырос на севере и знавал гораздо худшую погоду. Дени возвращалась на драконий камень за несколько дней перед походом. Похоже, что Дейрон приболел, но когда она приехала, он уже чувствовал себя намного лучше и вернулся к своим проделкам. Джон очень скучал по нему, он хотел быстро победить Роберта, чтобы он смог улететь домой и увидеть его. Дени сказала, что он подрос, но он хотел убедиться в этом сам. Она также сказала, что, наконец, заметила первый зуб у него во рту. Она была немного обеспокоена тем, что это заняло у него так много времени, но мистер успокоил ее, объяснив, что некоторым младенцам на это требуется больше времени, чем другим. Джон увидел вспышку молнии перед ними, за которой последовал громкий раскат грома. Он еще раз взглянул на темные облака, висящие низко над головой, и решил, что с него достаточно. «Дени, нам нужно остановиться. Буря прямо у нас на пути, и мы вряд ли сможем покрыть большое расстояние. Поля скоро превратятся в болото, наши лошади и люди увязнут в нем. Словом, это будет полный провал. Наши дотракийцы, самые искусные всадники, но если они не смогут ехать, то мы теряем часть своего преимущества. Я согласна, драконам тоже будет нелегко летать в таких условиях, сказала Дени, глядя в небо. Драконы сидели, сгорбившись, пытаясь укрыться от ненастной погоды. Джон осмотрел пустые поля в попытке найти подходящее место для остановки. «Там, у тех холмов», — сказал он, указывая на небольшую возвышенность. «Холмы обеспечат нам хоть какое-то укрытие от ветра. Звучит неплохо. Нам стоит отправить на разведку несколько всадников?» — спросила она. Джон задумался. «Думаю, нет. Я сомневаюсь, что Роберт Баратион настолько глуп, чтобы совершать переход в таких условиях, а наши драконы предупредят нас о любой приближающейся опасности», — ответил Джон, и она кивнула. «Отлично. Я начну отдавать приказы, пока ты организовываешь лагерь», — сказала она. Джон согласно кивнул. Она натянула капюшон на голову и отвернулась, чтобы сообщить их планы дотракийцам. Джон вздохнул и направил свою лошадь к месту назначения. Он мог только надеяться, что эта буря быстро закончится, чтобы они могли продолжить свой марш. Серебряный принц. Рейгард Таргариен стоял на зубчатой стене замка Дарри. Он прилетел обратно в замок после того, как битва в просторе была закончена, чтобы встретиться с безупречными армией долины. Он должен был их возглавить, и, согласно плану, Рейгар собирался встретиться с ними сегодня. Гарнизон замка Дарри был рад услышать о поражении Тайвина Ланнистера в просторе, и они убедили его разослать воронов всем остальным лордам в королевстве, чтобы сообщить им об этой победе. Рейгар согласился, что это хорошая идея, поскольку эта новость поможет снизить моральный дух тех, у кого до сих пор осталось желание сражаться с ними. Лететь на Караксисе в бою было волнующим опытом. Его дракон прекрасно слушался, и они инстинктивно работали вместе. Рейгар понял, что недооценил силу связи между драконом и всадником. Когда он закрывал глаза и сосредотачивался, он почти чувствовал Караксиса, когда тот летел по облачному небу. Победить Ланнистеров было для него личным делом, особенно после того, что Тайвин Ланнистер сделал с Элией. Возможно, он женился на ней, следуя долгу, но все равно заботился о ней и их детях. Рейгар знал, что справедливость наконец-то восторжествовала для Элии и детей. Для большей уверенности он только хотел, чтобы они нашли его тело. Возможно, теперь, когда человек, который приказал убить Элию, был мертв, Дорн будет более восприимчив к их предложению и мирно присоединиться к ним. Он должен будет поднять этот вопрос в следующий раз, когда увидит Джона и Дени. Рейгар задумался, нашли ли они Роберта Баратиона. Он все еще находился где-то в речных землях, но они не были уверены, где. В последних отчетах говорилось, что он и его армия находились недалеко от замка Розовая Дева возле Красного Зубца, у самой развилки, но они не знали, в каком направлении он пойдет. Одно можно было сказать наверняка, он был в речных землях и не пытался встретиться с Тайвином Ланнистером. Поэтому, скорее всего, он был занят добычей продовольствия. Похоже, они его еще не нашли. Рейгар знал это наверняка, потому что в противном случае Караксис звал бы его в бой. Он также должен был встретиться с лордом Фреем. Речной лорд все еще требовал встречи с Джоном и Диенерис, но ему придется обойтись им. Рейгар планировал полететь туда сегодня. Лорд Фрей пообещал поддержать их в совете, и он уже должен был уже выступить из близнецов со своими войсками. Лорд Фрей, вероятно, придерживал свои войска, чтобы попытаться извлечь из этого выгоду, но Рейгару сегодня было не до игр. Рейгар посмотрел на небо и решил, что ему пора идти и встретиться с их армиями. Он прошел сквозь притихший замок и оказался во дворе. Дежурные охранники увидели, как он приближается, и быстро открыли главные ворота, чтобы он мог выйти. Он покинул замок и направился на соседнее поле. Он закрыл глаза в поисках Караксиса и почувствовал ответ дракона. Открыв глаза, он увидел, что его дракон кружит все ниже и ниже, затем мягко приземлился перед ним. Он провел руками по его теплым чешуйкам, а потом взобрался на его спину и сел в седло, которое они сконструировали специально для него. Караксис потянулся, прежде чем взлететь в холодное небо. Рейгар тут же плотнее закутался в свой плащ, приготовившись к недолгому, но холодному полету. К счастью, у него был дополнительный слой одежды под курткой из вареной кожи. Они полетели на запад в направлении Риверона. Караксис парил под облаками, а это означало, что у Рейгара был хороший вид на земли, над которыми они летели. Они миновали ревущие воды Трезубца, затем Караксис повернул на север, следуя за зеленым зубцом. Караксис снес его дальше на север, к близнецам. Зеленый зубец тек через плодородные долины и зеленые леса. Королевский тракт виднелся где-то справа, и еще Риегар заметил залив железных людей на западе. Он надеялся, что ему не придется проводить слишком много времени в близнецах, общаясь с лордом Фреем. Чем дальше они продвигались на север, тем погода становилась холоднее, а ветер ледяными кинжалами врезался в кожу. К счастью, Караксис уже начал спускаться, и Риегар увидел, что они приближаются к месту назначения. Близнецы были двумя одинаковыми каменными замками, соединенными мостом. Этот замок был единственным местом, где можно было пересечь зеленый зубец на протяжении сотен миль, и это давало Фреям много преимуществ. Чтобы путешествовать между севером и речными землями, вам нужно было пройти через близнецы. Фреи пользовались этим и взимали значительную плату за проезд через их мост. К его удивлению, он увидел знамена Таргариенов, развивающиеся над расположенным за пределами замка лагерем. Когда он спустился ниже, он увидел, что лагерь разбил отряд безупречных. Караксис громко зарычал, прежде чем приземлиться между их лагерем и замком. Риегар быстро слез с седла и приземлился на траву. Он увидел приближающегося серого червя и сира Баристана. Сир Баристан, серый червь, почему вы находитесь под близнецами, а не в речных землях, как мы планировали? Спросил Риегар. Мой принц, мы получили ворона от лорда Фрея, который сказал, что армия северян прибыла на юг и разбила лагерь на границе между двумя королевствами, ответил сир Баристан, и глаза Риегара расширились от удивления. Зачем лорду Старку идти на юг, когда они согласились проявить милость к Талли? Это не имело смысла. Вы знаете, почему лорд Старк спустился на юг? С любопытством спросил он. Нет. Когда я услышал, что с ним целая армия, я предположил худшее и приказал нашим армиям идти на север, чтобы встретить их. Близнецы – это очень хорошая защитная позиция, и, если случится худшее, удержание замка даст нам ключевое стратегическое преимущество, сказал сир Баристан. Риегар согласился с этими доводами. Он был прав. Если лорд Старк приехал на юг ради войны, то удержание близнецов не позволит ему пересечь зеленый зубец и объединиться с Робертом Баратионом, который находился в западной части речных земель, возможно, где-то недалеко от Риверона. Близнецы были единственным местом переправы, и сир Баристан был прав, пытаясь укрепить его. Риегар был удивлен, что он пошел против их приказов. Сир Баристан обычно так не поступал. «Спасибо, что проявили инициативу, сир Баристан», — сказал Риегар через мгновение. «Что нам теперь делать?» — спросил пожилой рыцарь, ожидая новых приказов. Риегар задумался. Лорд Старк, идущий на юг со своей армией, застал его врасплох. Они уже предложили пощадить семью его жены, и Риегар не мог представить, что он был настолько глуп, чтобы сражаться с ними. Риегар понял, что ему нужно серьезно поговорить с лордом Старком и пролить свет на давние события. Ему придется поговорить с ним об этой войне, о Джоне и Ленне. Риегар знал, что он хороший человек, ему просто нужно было достучаться до него. Риегар знал, что это был единственный способ оставить прошлое позади и двигаться вперед. «Мы пойдем и поговорим с ним. Мы пойдем под белым флагом. Пошлите гонца, чтобы сообщить ему, что я хочу встретиться с ним», — сказал Риегар. Сир Баристан кивнул, затем поспешил прочь. Риегар поднял глаза на серое небо и провел рукой по своим серебряным волосам. Он нервничал из-за предстоящих переговоров. Они должны пройти без сучка и задоринки, иначе война может обостриться. Десница драконов. Тирион Ланнистер стоял на носу королевы Рейлы, большого военного корабля, направляющегося к Бобровому утесу. После того, как Викторион Грейджой сжег флот Ланнистеров во время восстания Грейджеев, его отец так и не восстановил их флот, предпочитая тратить свое время на другие более великие задачи. Это было им на руку, потому что замок не имел военно-морских сил, чтобы отразить их атаку. Их план состоял в том, чтобы под прикрытием утреннего тумана подобраться к Бобровому утесу, оставив Ланниспорт нетронутым. Джейми был уверен, что их отец оставит усиленный гарнизон, чтобы удерживать город, а у них недостаточно солдат, чтобы идти на пролом. Поэтому их лучшим планом было быстро захватить сам замок и использовать его естественную защиту в своих интересах. И пока они заходили в небольшой порт самого Бобрового утеса, их наемники в это же время проникали в замок через канализационную систему с расчетом застать охрану врасплох. Хитрость и обман. Ланн умный гордился бы ими. Тирион задавался вопросом, находится ли его отец в замке. Он надеялся, что он там будет. Ему очень хотелось увидеть его лицо, когда он войдет в замок с армией за спиной. Наличие четкого плана успокоило Тириона. Он с Джимми вернулся в каюту на флагмане их флота, пока Аша вела свой флот железнорожденных в атаку. Джимми, в отличие от него, явно напрягало ожидание. Он неустанно ходил по палубе, словно пытался протоптать дыру в деревянном полу корабля. И прямо сейчас он был занят тем же. «Джимми, расслабься», — сказал Тирион самым обнадеживающим голосом. «Я уверен, что битва пойдет по плану и мы застанем их врасплох». «Тирион, отец создал эту армию, когда его заставали врасплох», — спросил Джимми, и Тирион неохотно кивнул, соглашаясь с этим доводом. «Их отец всегда был на несколько шагов впереди. По крайней мере, мы снова увидим детей», — сказал Тирион, пытаясь сменить тему. Но Джимми бросил на него мрачный взгляд. «Как ты думаешь, что именно Серсия рассказывает им о нас?» — спросил Джимми. «Ничего хорошего, это точно. Особенно сейчас, когда мы собираемся напасть на них». Тирион задумался. Он не подумал об этом, а ведь Джимми был прав. Серсия, вероятно, рассказывала детям ужасные истории о них. Кто-кто, а Тирион точно знал, насколько убедительной она может быть. «Ну, я уверен, что мы сможем завоевать их любовь снова», — с надеждой сказал Тирион, а Джимми просто закатил глаза и продолжал смотреть на закатное море. Ему казалось, что прошли годы с тех пор, как он видел Серсию, и Тирион обнаружил, что крохотная его часть скучает по ней. Он скучал по всем раздражающим ее шуткам и подколам, с которыми он бесил ее, отпуская язвительные комментарии, над которыми она слишком долго размышляла, пытаясь понять, в чем смысл. Ему нравилось говорить пошлости и грубости, которые забавляли детей, но раздражали ее. Хотя он не забыл и не простил ее за все планы убить его, он ждал эту встречу с нетерпением. Тем не менее, он мог понять, почему Джимми настолько нервничает перед встречей с Серсией. «Ты скажешь им правду?» – через некоторое время спросил Тирион, но Джимми просто посмотрел на него с пустым выражением лица. «Дети, Джимми, ты скажешь им правду о вас с Серсией?» Джимми покосился на него, прежде чем перевел взгляд на воду. «Я не знаю, это зависит от того, как все пройдет сегодня», — тихо сказал он, и Тирион решил на время оставить этот вопрос в стороне. Вместо этого он повернулся и посмотрел на грозную крепость Бобрового утеса. На палубе стало значительно веселее, когда экипаж начал готовить корабль к стыковке. Он дернул Джимми за локоть, и они вместе спустились и сели в небольшую лодку, которая должна доставить их к берегу. Как только они пришли в порт, их сразу же встретила Аша Гри и Джой. «Давай, золотой мальчик, нам нужно, чтобы ты указывал нам путь», — сказала она, как только ноги Джимми коснулись земли. «Битва прошла удачно?» — спросил Тирион, ковыляя вслед за ними. «Да, все они были либо полупьяными, либо полусонными, я не увидела разницы», — сказала она, пожав плечами. «Пьяными?» — неверяще спросил Джимми. Тирион разделял его смятение. Он не мог поверить в то, что его отец позволил своим людям быть такими неподготовленными. Это могло означать только то, что его не было дома. «Похоже, его здесь нет», — сказал Джимми, придя к тому же выводу, что и он. «Это не имеет большого значения. Мы быстро вошли в порт и загнали их обратно в замок. Надеюсь, ваш план с туннелями сработал, потому что мы не готовы к длительной осаде», — сказала она, когда они подошли к главному входу, известному как Львиная пасть. «Что ты имеешь в виду, говоря, что мы не готовы к осаде?» — спросил Джимми, уставившись на Ашу. «Для этого нам нужна древесина для осадных орудий, а в море нет деревьев, не так ли?» — сказала она с кривой улыбкой. «Если эти ворота не откроются достаточно скоро, нам придется вернуться к кораблям. Мы же не хотим, чтобы они вышли из Ланниспорта к нам навстречу». Тирион кивнул, а затем повернулся, чтобы посмотреть на ворота замка в надежде, что они вот-вот распахнутся. «Я не вижу охраны», — прокомментировал Тирион. «Да», — тихо сказал Аша. «Надеюсь, они поторопятся». Тирион ждал, казалось, вечности, глядя на отвесные стены замка. Они были высокими и без каких-либо лестниц, на них невозможно было забраться. Тирион надеялся, что им не придется поворачивать назад, признавая поражение. Он не хотел потерпеть неудачу, не так. Затем он услышал крики, доносящиеся со стен замка. «Джимми, что происходит? Они снова сражаются», — сказал он. Тирион понял, что его брат прав. Бой начался снова, но быстро прекратился. «Что происходит прямо сейчас?» — спросил Тирион, но, Прежде чем брат успел ответить, пасть льва медленно начала раскрываться. «Я так понимаю, мы победили?» – нервно спросил Тирион, а затем увидел, как знамена Таргариенов текут по стенам замка. «Быстро внутрь», – сказал Джимми, шагнув вперед и повел их в главный двор. Как только все их люди оказались внутри, ворота снова закрылись, деревянный брус с лязгом опустился в пазы, отрезая их от врагов. «Хороший замок, лучше, чем Пайк», — сказала Аша, неспешно прогуливаясь по двору и осматриваясь. «Покажите нам тут все, как только выясним, кто еще находится в замке», — возразил ей Джимми, и Аша уже уходила. «Нам нужно найти Серсию и детей», — быстро сказал он. Тирион кивнул в знак согласия. «Надеюсь, тот, кто их арестовал, не обижал их. Дария, он руководил атакой, он должен знать», — сказал Тирион, указывая на наемника, который медленно подходил к ним. Его одежда была заляпана кровью, и, похоже, он потерял один из своих кинжалов. «Капитан Нахарис», — сказал Тирион, как только он добрался до них. «Как все прошло? Твой маленький трюк с канализацией сработал. Мы оказались в темном влажном погребе, а затем быстро захватили замок. Они даже не поняли, откуда мы появились. Что с нашей сестрой и ее детьми?» — спросил Джимми. «Серсия, она у нас... Пара моих людей охраняет ее в темнице. Не говори мне, что отправил детей в темницу», угрожающе зарычал Джимми. «Нет, дети находятся в своих комнатах. Под охраной, конечно», сказал он, пожав плечами. Затем он повернулся, чтобы посмотреть на возвращающуюся Ашу. «Леди капитан тоже сражалась?» спросил он с ухмылкой, но Аша лишь закатила глаза. «Конечно, я сражалась. В отличие от тебя, мое оружие не для украшения», сказала она, демонстрируя свой топор. «Если хочешь, я могу показать тебе, насколько хорошо я сражаюсь», сказал Дария с дерзкой улыбкой. «Нет, спасибо, ты не в моем вкусе». «Чё, правда?» «Ага», с издевкой сказала Аша, меря его взглядом с ног до головы. «Я предпочитаю, чтобы мужчина был более мужественным, что ли». «Дария, просто отведи нас к ним», прервал их перепалку Тирион. Наемник сердито зыркнул в их сторону. «Отлично, нам сюда», он повел их через замок и затем спустился по лестнице в темницу. Замок был огромен, и им потребовалось несколько минут, пока они, наконец, не добрались до места заключения Серси. «Здесь», — сказал Дария, указывая на помещение, которое охранял один из его солдат. «Отойди в сторону», — приказал Тирион, и наемник быстро подчинился. Джимми открыл дверь в камеру, сразу заметив ее. Их сестра сидела на полу, сжавшись в комок, возле дальней стены комнаты, прижав колени к груди. Когда дверь открылась, она посмотрела на них и нахмурилась. «Я знала, что это был ты», — пренебрежительно сказала она. «Я знала, что ты придешь за мной с этой иностранной шлюхой. Ты пыталась убить меня», — сердито возразил Тирион. «Ты убил нашу мать», — зашипела Серсия. Тирион почувствовал, как в нем закипает злость. «Я не убивал ее, Серсия, он не делал этого», — тихо сказал Джимми. «Я не могу в это поверить. Ты предал меня. Ты, Джимми, мой близнец, ты принадлежишь мне, и ты предал меня». Взорвалась она, но Джимми в ответ лишь покачал головой. «Серсия, я совершал ужасные поступки в своем прошлом. Я хочу искупить их, и я считаю, что это единственный способ», — сказал Джимми, но Серсия разразилась громким и жестоким смехом. «Мы совершили несколько ужасных поступков, и если ты думаешь, что предав свою семью, ты сможешь искупить их, то ты действительно самый глупый Ланнистер». Джимми холодно посмотрел на нее после этих слов. «Что ты собираешься делать дальше?» — спросила Серсия. «Ты взял замок отца, и что дальше? Отдать его шлюхе Таргариен и ее ублюдочному королю? У отца есть 20-тысячная армия в Ланниспорте. Вы не сможете удержать этот замок», — самодовольно сказала она. «Ну, моя милая сестра, ты забыла, что у короля Иегона и королевы Диенерис есть драконы. Даже 20 тысяч солдат не устоят против них», — заметил Тирион. «Мой муж убьет драконов», — она с издевкой посмотрела на Джимми. «Этого его брату хватило, и он выскочил из комнаты. Затем он убьет вашу иностранную шлюху королеву и вашего самозванца короля. У него ничего не получится. Мы проникли в королевскую гавань и знаем, как устроена его защита. Мы не попадем в эти ловушки», — сказал Тирион. «Роберт умрет, но ты же не любишь его, не так ли? Впрочем, как и Джоффри. Не то чтобы я переживал за этого злобного мальчишку», — с этими словами он вышел за дверь, догоняя брата. Он успел уйти довольно далеко куда-то вверх по лестнице, и Тирион был вынужден поспешить, следуя за его громкими сердитыми шагами. В конце концов, он догнал его. Как она могла сказать такое? Зачем она вспомнила о Роберте? Спросил он. Тирион услышал боль в его голосе. «Джимми, она так сказала, чтобы причинить тебе боль. Думаешь, я этого не знаю?» Огрызнулся он. «Она моя сестра-близнец. Конечно, я знаю это. Тогда ты должен игнорировать то, что она говорит. Мы здесь, чтобы взять замок именем короля и королевы. Мы успешно завершили первую часть этой миссии. Теперь нам просто нужно сосредоточиться и довести дело до конца». Джимми посмотрел на него и медленно кивнул. «Мы не можем держать ее там, дети возненавидят нас», — сказал Джимми. Тирион понимал, что он был прав. «Мы переведем нашу сестру в ее покой и приставим постоянную охрану», — сказал Тирион, и он согласился с ним. «Давай найдем детей и посмотрим, насколько сильно Серсия подорвала нашу репутацию в их глазах». Вместе они шли через замок по знакомым коридорам в направлении к детской, но их нашла и остановила Аша. «Я подсчитывала всех людей в замке, которые сдались нам, и там была женщина, назвавшаяся Джиной Ланнистер. Она утверждает, что ваша тетя». «Это правда?» «Да», тут же сказал Тирион. «Тетя Джинна была младшей и единственной сестрой его отца и заменила ему мать. Я пойду к ней, а ты, к детям», сказал он. Джимми не протестовал. Он последовал за Ашей через коридоры, и, похоже, что она ведет его во двор. «Так это была бывшая королева Серсия?» спросила Аша, пока они спускались по лестнице. «Да, это моя милая сестра», ответил Тирион усталым голосом. «Она не такая красивая, как королева Диенерис, и не такая добрая». «Нет, конечно нет, и вы не видели худшего из ее настроений. Она может быть хуже, чем сейчас, намного хуже. Вы должны увидеть ее, когда она думает, что победила», сказал Тирион, вздрогнув от воспоминаний. Несколько минут они шли молча, пока Аша не привела его в небольшую комнату рядом с главным внутренним двором замка. «Она здесь. Я собираюсь найти птичника и мейстера, чтобы послать сообщение на драконий камень и рассказать им о нашей победе. Пожалуйста, сделайте это быстрее. Если моя сестра говорит правду, тогда у нас возникнет проблема в виде 20-тысячной армии моего отца, которая в скором времени возьмет нас в осаду, а поддержка одного или двух драконов очень поможет нам выбраться из этой заварушки. Воронья вышка находится в северной части замка, идите по коридору, а затем поднимитесь по второму лестничному пролету. Спасибо, надеюсь, я не потеряюсь в этом твоем огромном замке», сказала она, уходя. Тирион посмотрел ей вслед, затем вошел в комнату, где увидел свою тетю Джинну, сидящую за столом. «Тирион», сказала она сердитым голосом, «как все это понимать? Тетя Джинна, позволь мне все объяснить», начал он, садясь, но она его прервала. «Твоя сестра сказала, что ты работаешь с Таргариенами, но я никогда не поверю в это. Что случилось, Тирион? Что случилось с нашей семьей? Моя семья пыталась убить меня», огрызнулся Тирион, не удивляясь тому, что ни его отец, ни сестра не упомянули об этом заговоре. Тетя Джинна выглядела очень ошеломленной этой новостью. «Кто? Мой отец и сестра?» — выкрикнул Тирион. «Когда мы были в Королевской гавани, они планировали устроить мне несчастный случай». «Откуда ты это знаешь?» — побледнев, спросила она. «Я слышал их разговор. Потом, когда я вернулся в Вестерос, и Джимми, и мой отец подтвердили это. Тирион, я знаю, что твой отец, возможно, не любит тебя так сильно, как других своих детей. Он меня совсем не любит. Но он бы никогда не пытался убить тебя», сказала она. Но Тирион лишь покачал головой. «Иди и спроси Джимми, если не веришь мне. Он сейчас здесь, в этом самом замке», — отчаянно повторил Тирион. Тетя Джинна выглядела потрясенной и медленно кивнула. «Тирион, расскажи мне все и, пожалуйста, ничего не пропускай. У меня такое чувство, что Серсия и мой брат, возможно, были не совсем откровенными». Тирион вздохнул, а затем приступил к рассказу. Ему на это потребовалось больше часа, потому что тетя Джинна требовала больше подробностей, но когда он закончил, казалось, она поверила ему. «Тирион, мне очень жаль», — сказала она. «Я не могу поверить, что Тейвин способен на это. Он уже сделал нечто подобное с Алией Мартиллой и ее детьми», — мрачно пробормотал он. «У Тейвина была непростая история с домом Таргариенов», — сказала Джинна через мгновение. «Он дружил с безумным королем. Они росли и взрослели вместе и вместе сражались в войне девятигрошевых королей. Ты же знаешь, он был его десницей. Но, в конце концов, Их отношения испортились и уже не были прежними до самого конца. Я знаю, безумный король отказался от его предложения брака между Серсеей и Рейгаром, и отец воспринял это как оскорбление. Да, затем появились запущенные королем слухи, касающиеся его и твоей матери. Какие слухи? Поинтересовался Тирион, наклонившись вперед в своем кресле. Безумный король отпустил несколько грубых и сомнительных комментариев о твоей матери, намекнув, будто она была одной из его любовниц. А она была ею? Тупо спросил Тирион, но тетя Джинна посмотрела на него так, словно собиралась ударить его. Конечно, нет. Ты знаешь, что твой отец никогда бы не допустил, чтобы с ним случилось нечто подобное. Он скорее убил бы себя, чем навлек подобный позор на себя. После этих слов тети Джинны, Тирион замолчал, а у него в голове зародилась идея. Ему придется еще многое разузнать, но он воспользуется этим рассказом. Злая и жестокая улыбка начала завладела его лицом. Тирион, он увидел, что тетя Джинна с любопытством смотрит на него. «О чем ты думаешь?» «Ни о чем», — сказал Тирион, сползая с кресла. «Я распоряжусь, чтобы тебя поместили в подходящие покои. Я боюсь, что буду вынужден приставить к тебе охрану, но ты не будешь сидеть в темнице». «Тирион», — позвала она, как только его рука коснулась дверной ручки. «Что ты собираешься делать со своим отцом?» Тирион остановился на мгновение, прежде чем невинно улыбнулся ей. «Я просто хочу немного поболтать с ним, Гриф». Они покинули штормовой предел несколько недель назад и начали долгий путь по Королевскому тракту в направлении Королевской гавани. Паук сообщил им, что узурпатор все еще где-то в речных землях, и это было им на руку. Они проскользнули через Королевский лес незамеченными, и теперь приближались к городским стенам. Он приказал своей армии идти к Королевским воротам. Это были единственные ворота, подходящие для возвращения законного короля, и теперь он ждал. Их знамена с гербом Таргариенов гордо развивались на ветру. Он с уверенностью смотрел на Красный замок, возвышающийся на высоком холме Эйгона. Сам король ехал верхом на своей боевой лошади рядом с ним, а их заложник, Ренли, шел пешком рядом с ними. Джон позаботился о том, чтобы он был не голоден и хорошо выглядел. Он был им нужен. Если же Ренли им не пригодится, то они будут вынуждены использовать Вариса и сеть секретных туннелей, которые существовали в городе. Король хорошо выглядел в своих блестящих доспехах, его меч из валерийской стали находился при нем. На плечи был накинут плащ с гербом Таргариенов, что придавало ему поистине королевский вид. Принц Аберин и королева Арианна также были с ними. Когда они возьмут город, Аберин сообщит об этом в Дорн, и его армия отправится на север, чтобы помочь обезопасить город. Джон не считал, что это понадобится. Если верить пауку, здесь была только городская стража, которая охраняла город, и их насчитывалось всего лишь 2000 человек или около того. У золотых мечей не будет проблем с захватом города, если им придется применить силу. После довольно длительного ожидания у городских ворот, группа всадников, наконец, выехала им навстречу для переговоров. Судя по золотому плащу на одном из всадников, он был членом городской стражи. Когда он подошел ближе, Джон увидел, что он был невысокий, коренастый мужчина с лысой головой. «Вы стоите в присутствии короля Эйгона Таргариена, законного владыки Вестероса и защитника королевства», объявил Джон, когда мужчина остановился. «Я, сир Янос Слинт, лорд-командующий городской стражи», представился он. «Слинт?» Джон нахмурился, он никогда не слышал об этом доме. «Вероятно, это был какой-то не особо знатный дом в королевских землях. Я здесь, чтобы забрать город моей семьи и свой трон», сказал Эйгон, продвигаясь вперед. «Его милость, Роберт Баратион, доверил мне удерживать город до его возвращения», ответил Янос, и Джон заметил, что он с гордостью выпятил грудь. «Мы захватили его брата», сказал Эйгон, указывая рукой на лорда Ренли, которого тут же вытолкнули вперед. «Назови свое имя и титулы», приказал он. «Я лорд Ренли Баратион, лорд Штормового предела, мастер над законами и брат короля Роберта Баратиона, первого его имени. Узурпатор никогда не простит вас, если вы позволите причинить вред его брату. Откройте передо мной городские ворота и прикажите своим золотым плащам отступить», приказал король. Янос уставился на короля своими грязно-карими глазами, а затем медленно покачал головой. «Король Роберт убьет меня в любом случае, если я передам его город. Вы убьете меня, как только получите желаемое. Я не буду этого делать», сказал он немного раздраженно. «Ты перечишь своему законному королю, Слинт?» спросил Эйгон, и Джон увидел, как он снова выпятил грудь. «Ты просто мальчишка. Причем мальчишка без драконов», — пренебрежительно сказал Слинт. Вдруг Джон понял, как надо действовать. «Лорд Слинт», — спокойно сказал он. Ему нужно было изменить подход и заставить его захотеть помочь им. «Вы лорд командующий городской стражи короля Роберта, но это все, кем вы когда-либо будете. Драконы идут за ним, и он не выживет». Джон знал, что лучше ввести его в заблуждение, заставив поверить, что у них есть драконы. «Как только он будет побежден, мы все равно возьмем этот город и восстановим династию. Возможно, нам понадобится новый командующий нашей городской стражи или, возможно, нынешний будет занимать эту должность», — сказал Джон, позволяя словам повиснуть в воздухе между ними. Он увидел, что Слинт сосредоточенно его слушает, и, как он и ожидал, выглядел заинтересованным. «Теперь пришло время пряника. Простите, но где находится замок дома Слинтов?» — невинно спросил Джон. «У нас нет замка. Мы молодой дом из королевских земель», — быстро сказал он, его уши начали слегка краснеть. Он был смущен, как и ожидал Джон. «Присоединяйтесь к нам сегодня, и мы поднимем престиж вашего дома», — сказал Джон. «Мы сделаем вас лордом штормового предела, все его земли и доходы перейдут к вам и вашим потомкам, когда вы умрете». Как и ожидалось, глаза Слинта загорелись жадностью. «Штормовой предел», — прошептал он, и Джон кивнул. «Конечно, он этого не сделает, такой человек, как Слинт, был верен только своему кошельку. Он неизбежно предаст их тому, кто предложит ему что-то получше. Замок будет вашим. Все, что вам нужно сделать, это открыть городские ворота и отдать приказ городской страже пропустить нас», — повторил Джон, а затем посмотрел на короля, который кивнул в знак согласия. Янос посмотрел на них обоих, прежде чем протянуть руку. «Похоже, мы заключили сделку», — сказал он с улыбкой, когда Джон в ответ пожал его скользкую потную руку. «Рассчитывайте на меня». Янос развернул свою лошадь и повел их обратно в город к королевским воротам. Джон ехал впереди вместе с королем и его людьми. Он нервно посмотрел на высокие выбеленные, навесные стены, которые окружали столицу. Въехав в открытые королевские ворота, они оказались под порткулисой, а затем в самом городе. Они вышли из-под навеса, и, наконец, Джон Коннингтон вернулся в королевскую гавань. Золотые плащи Слинта очистили улицы, позаботившись о том, чтобы на их пути не попался ни один простолюдин, который мог попытаться устроить сцену и разрушить их величественное возвращение. Джон повернулся в седле, чтобы посмотреть на своего короля, который с удивлением смотрел на свой город. Затем Джон посмотрел на толпу. Они все смотрели на него тусклыми глазами, их лица были пусты. Это были нищие бедняки в старой и рваной одеждой. В руках у многих были пустые чаши для подаяний. Джон нахмурился. Куда подевались зажиточные горожане? Почему они не улыбаются? Они должны быть счастливы увидеть своего законного короля. Они должны радоваться теперь, когда сын Ригора, наконец, вернулся домой и освободил их от злого узурпатора. Толпа молчала, когда они шли по мощенным улицам города к Красному замку. Единственный звук, который нарушал эту тишину, исходил от топота копыт лошадей на каменных улицах. Было жутко тихо. Никаких аплодисментов, никаких приветствий. Просто тишина. Джон не знал, что делать, он не понимал, что случилось с этими людьми. Он решил ускорить шаг. Чем раньше они попадут в Красный замок, тем лучше. Они быстро проехали через вонючий рыбный рынок, мимо речных ворот, а затем начали длинный подъем на высокий холм Иегона. Знамена дома Баратионов еще развивались на крышах замка. Джон нахмурился, затем улыбнулся. Вскоре они будут заменены на знамена с гербом дома Таргариенов. Фасад Красного замка становился все ближе и ближе, и Джон увидел, как его 7 огромных башен подпирают небосвод. На массивных каменных стенах занавеса располагались гнезда и зубцы для лучников. Внутрь вели огромные бронзовые ворота с порткулисой. Это был очень укрепленный замок, с огромными скорпионами, уже установленными на городских стенах. Это было бы идеальное место, чтобы противостоять драконам. Ворота замка медленно начали открываться, когда они приблизились, и Джон увидел, что паук их уже ждет. Он почти не изменился за все эти годы. «Лорд Коннингтон», — сладко пропел он, когда они приблизились. «Так приятно снова видеть вас спустя стольких долгих лет. Спасибо за заботу о нашем короле». Джон одарил его фальшивой улыбкой. Он должен будет поговорить с ним позже. Он все еще хотел знать, почему он скрывал от него правду о спасении Ригора. Варис, казалось, чувствовал его беспокойство, потому что быстро повернулся к королю. «Ваша милость, я лорд Варис, я служил мастером над шептунами у вашего деда, и я дружу с магистром Иларио», — сказал он с низким глубоким поклоном. «Вы дружите с магистром Иларио?» — удивленно переспросил король. Варис лишь кивнул. «Он хороший человек и верный сторонник нашего дома. Пошли за ним, он получит свою награду. Я пошлю ему сообщение, ваша милость», — сказал Варис, слегка поклонившись. «Лорд Варис, вы хорошо выглядите. Сытая и легкая жизнь в королевской гавани пошла вам на пользу. Легкая, моя жизнь была совсем не сладкой в последнее время, старый друг», — сказал он с приторной улыбкой. «После Великого Совета мне приходилось лгать буквально на каждом шагу. Хотя я уверен, что вам это знакомо». Джон открыл рот, чтобы поставить его на место, но Варис уже отвернулся от него. «Простите меня, ваша милость, я знаю, что вы, должно быть, устали после своих путешествий, но я хотел, чтобы вы кое-что сделали сегодня, прежде чем вы отправиться в свои покои». «Что именно?» — с любопытством спросил король, спешившись и ступив в свой законный замок. «Коронация, ваша милость, мы можем провести ее здесь, в тронном зале. Нет необходимости идти в великую септу Бейлора», — быстро сказал Варис, и Джон согласился. Его беспокоила толпа простолюдинов. Они были в безопасности за стенами Красного замка. «Разве не существует традиции получать благословление Верховного Септона?» — спросил он. «Это всего лишь традиция, ваша милость. Я уверен, что мы сможем устроить это позже», — сказал Коннингтон. «Отлично. Веди нас, лорд Варис», — приказал король, и Варис снова поклонился. Он провел их через Красный замок. Король был впечатлен, когда шел по замку своей семьи, и Джон сделал все возможное, устроив ему короткую импровизированную экскурсию. Он рассказал ему о нескольких различных залах собрания и обрисовал основную планировку замка. Он подсказал ему, где найти важные места, такие как башня Белого Меча, башня Десницы и твердыня Мигра. Он так долго и увлеченно говорил, что не понял, когда они подошли к тронному залу. Так много изменилось с тех пор, как он последний раз был здесь. Свечи еле горели в канделябрах, слабо освещая помещение. К счастью, у Вариса было достаточно времени, чтобы снять знамена Баратионов, но знаменитые драконьи черепа также исчезли. Балконы с видом на тронный зал были пусты, но это не имело значения. Железный трон стоял на своем месте. Бесформенное чудовище, состоящее из шипов, зубцов и искореженного металла, стояло там, где оно всегда было последние 300 лет, и выглядело таким же грозным и пугающим, как и всегда. Джон наблюдал, как король медленно подошел к высокому трону и медленно протянул руку, чтобы коснуться его, и тут же отступил назад. «Я порезался», — пробормотал он, вытирая кровь с пальца. «Ваша милость», — сказал принц Эберин, — «моего брата здесь нет, но он поручил мне кое-что дать вам в этот день». Он шагнул вперед, протягивая ему шкатулку. Он открыл ее и вытащил корону. Это была узкая полоска из валерийской стали, инкрустированная рубинами. Джон ахнул и посмотрел на Аберина и Арианну. Аберина распирала гордость, в то время как Арианна выглядела шокированной. Ее темные глаза были широко распахнуты. Она покачала головой, глядя на своего дядю, и это смутило Джона. «Ваша светлость, это корона короля Дейрона. Она была потеряна в Дорне и уже много лет находится в распоряжении моей семьи. Эту корону когда-то носила Эйгон Драконовластный, и мой брат подумал, что будет уместно, если вы будете носить ее во время своего правления. Эйгон Завоеватель покорил Вестерос 300 лет назад, и вы, король Эйгон, снова взяли его». Грудь Джона раздулась от счастья, когда он шагнул вперед с короной. Его король сел на железный трон, слегка вздрогнув, прежде чем расслабился и посмотрел на принца Аберина. Джон быстро обернулся и увидел, что тронный зал заполнен людьми, которым посчастливилось увидеть это монументальное событие. Здесь было даже несколько простолюдинов, и это было хорошо, так как они разнесут эти хорошие новости. Он быстро понял, что Варис, должно быть, открыл ворота и впустил нескольких, вероятно, в обмен на еду. Он отвернулся от этих бестолковых простаков и сосредоточился на настоящем зрелище. «Я представляю вам Эйгона из дома Таргариен, шестого его имени, законного сына Ригора Таргариена или Мартилла из Дорна, единственного истинного короля Вестероса, владыки семи королевств и защитника королевства». Аберин шагнул вперед и положил драгоценную корону на голову короля, а затем отступил назад. «Да правит он долго!» — крикнул он, и гордость затопила его тело. «Да правит он долго!» подхватил Джон, его грудь грозила лопнуть от счастья. Наконец он это сделал, он посадил сына своего лучшего друга на трон. Годы насмешек и мучений подошли к концу, он добился успеха. Слезы выступили у него на глазах и медленно скатились по его лицу. Теперь он, наконец, достоин своего серебряного принца. Он посмотрел на короля, сидящего на своем законном троне. Он широко улыбался, его фиолетовые глаза сияли от счастья. «Отправь ворона на драконий камень», — приказал он через несколько секунд. «Пришло время сообщить моему брату хорошие новости. Король-дракон, Джон и Диенерис сидели вместе в своей палатке, прислушиваясь к ритмичным ударам капель дождя, падающих на крышу. Он снял доспехи, переодевшись в тонкую тунику. Диенерис сидела рядом с ним на кровати, уютно прижавшись к его боку. Они отдыхали, потягивая горячий чай, в ожидании, когда пройдет буря. Дождь усилился с тех пор, как они разбили лагерь, и Джон был уверен, что они никуда не пойдут, пока все не утихнет. Призрак свернулся в центре пола перед ними. «Это должно быть одна из самых страшных бурь, которые я когда-либо видела», сказала Дени, сделав небольшой глоток. «Да, хотя это пустяк в сравнении со снежными бурями, которые иногда накрывают Винтерфилл. Первый раз я увидела снег, когда была в долине несколько недель назад. В самом деле, да, я провела большую часть своего детства в Иссосе, а там намного жарче, чем здесь. Ну, ты еще не видела настоящий северный снег. Тогда ты просто обязан показать мне это когда-нибудь», тихо сказала она. «В чем дело?» спросил он. Джон видел, что она была обеспокоена чем-то. «Я не знаю, я просто нервничаю из-за сегодняшнего дня». «Что-то не так», — сказала Дени, повернувшись к нему лицом. Джон с любопытством посмотрел на нее. «Тебе что-то снилось?» — тихо спросил он. Но она покачала головой. «Нет, ничего. Это просто чувство тревоги, которое беспокоит меня, Хаймэм. Ну, сегодня мы в безопасности, никто не сможет подобраться к нам сквозь эту бурю. Дейрон снова с нами, на драконьем камне. Мы контролируем Черноводную, и ни один корабль не сможет приблизиться к острову. Отец с Караксисом, все в порядке», успокаивающе сказал он. Она медленно кивнула, затем снова расслабилась в его объятиях. Он был благодарен за ее тепло. «Да, полагаю, ты прав. Я говорила тебе, что у Дейрона режутся зубы». Джон улыбнулся. «Да, ты говорила. У него теперь есть первый зуб. Ему теперь больше нравится кусаться. Последний раз, когда я его видела, он провел половину ночи, грызя мое плечо. Я могу только представить это», сказал Джон со смехом. «А еще он поет». «Он поет сейчас?» удивленно спросил Джон. «Да, я думаю, что он пытался спеть ту же песню, которую пел для него Рейгар, но он не может пока выговорить слова, так что все это звучит довольно бессмысленно», сказала она, весело засмеявшись. Джон присоединился к ней. «Представляю, когда это произошло. Я закончила кормить его и отпустила на несколько минут поползать. Потом он начал петь, сидя на полу. Он даже не заметил этого. Он просто потерялся в своем маленьком мире, играя с погремушкой и мурлыкая», счастливо сказала она. «Он уже хорошо ходит, еще не очень, больше ползает, но мистеры говорят, что все в порядке и совершенно нормально. Со временем у него все получится». «Отлично, я побуду с ним немного, когда мы вернемся. Мы вместе погуляем по замку. Джон, он не призрак. Ты же не будешь его выгуливать, как щенка», сказала Дени, посмеиваясь. «Я понимаю. Лорд Старк всегда гулял со своими детьми», тихо сказал Джон, погружаясь в воспоминания. «По вечерам он всегда находил время, чтобы провести время со всеми своими детьми. Он был хорошим отцом для них, и для него тоже». Джон заметил, что призрак поднялся с пола и приблизился к выходу из их палатки. «Призрак, ко мне, мальчик», — сказал Джон, но волк его не слушал, и это обеспокоило Джона. Дождь продолжал идти, и Джону не было слышно, что происходит снаружи, и вдруг земля вздрогнула. «Драконы», — прошептала Дени, быстро вскакивая на ноги. «Что-то не так, нам нужно одеться». С ее помощью Джон снова надел доспехи, игнорируя слабую боль в ребрах. Затем он помог одеться ей. Одевшись, они вышли наружу в грязь и ледяной дождь. Услышав, как размокшая земля хлюпает у него под ногами, он понял, что был прав, когда остановил марш. Их лошади не смогли бы далеко уйти в таких условиях. Оказавшись снаружи, они увидели, что буря даже усилилась. Ветер набирал скорость, и дождь бил в лицо так сильно, что ему пришлось поднять руку, чтобы защититься от него. Он последовал за Дени, направляющуюся к драконам, которые приземлились посреди их лагеря. Когда они приблизились, Джон почувствовал беспокойство Ведрос. «Кхал, Кхалиси!» До него донесся чей-то голос. Джон повернулся и увидел, как Агга быстро спешит к ним. «Мы заметили армию на севере». Джон замер. Это не мог быть Роберт Баратион, не в этих условиях. Он должно быть сумасшедший, чтобы атаковать сейчас. «Какая армия? Вы видели их флаги, их знамена?» — спросил Джон. Но Агга, казалось, не понимал его, или просто не слышал, ведь ветер был слишком громким. «Знамена, флаги», — повторил Джон, на этот раз громче. «Вы видели что-нибудь?» «Непонятно, слишком сильный дождь. Они выглядели желтыми», — сказал Агга, и Джон кивнул. «Дени, похоже, это Роберт», — сказал он, наклонившись ближе к ее уху. «Тогда нам придется с ним сражаться». «Агга, ты сможешь ехать?» — спросила она. «Мы сделаем все возможное для Кхала и Кхалиси», — твердо сказал он, но Джон покачал головой. «Дени, мы не можем выехать ему навстречу. Ветер дует нам в лицо, а дождь ослепит наших людей», — сказал Джон. Поразмыслив, она быстро поняла, что он был прав, и кивнула в знак согласия. «Тогда что же нам делать? Мы остаемся на этих холмах и позволим им самим прийти к нам. Если он попытается атаковать нас своей конницей, то они неизбежно увязнут в грязи, а наши драконы встретят их наверху». «А как же лучники?» — спросила она. «Не уверен, что они будут полезны в этих обстоятельствах. Их тетивы разбухнут от влаги, и они вряд ли смогут увидеть много из-за дождя», — разочарованно сказал Джон. «Значит, ты просто хочешь сидеть здесь и ждать?» — спросила она, и Джон кивнул. «Мы подождем, пока буря немного стихнет, и затем пойдем в наступление с дотракейцами и драконами». «Прекрасно, Джон, я тебе доверяю», — сказала она. Джон повернулся к Агга. «Пусть все наши люди сформируют защитное кольцо вокруг драконов, которые будут сидеть на вершине холма. Если они попытаются прорваться здесь, драконы смогут остановить их, используя свое пламя», — приказал Джон. Агга кивнул, затем отправился исполнять его приказ. «Дени, я хочу, чтобы ты осталась на Анагаре и управляла драконами. Твоя задача – рассредоточить их, когда они подойдут слишком близко». «Хорошо, но побереги себя, помни, что ты ранен, Джон», — сказала она, быстро поцеловав его. Джон схватил ближайшую лошадь и запрыгнул на нее. Он крепко сжал поводья и медленно поехал, чтобы построить дотракийцев. Это была тяжелая работа. Холодный дождь, который продолжал литься с небес, не облегчал ее. Он услышал несколько оглушающих раскатов грома и который раз поразился, насколько яростной была эта буря. Роберт Баратион, должно быть, почувствовал, что это был его лучший шанс, но, несомненно, непогода досаждала и ему. Буря продолжала бушевать над их головами, но Джон упрямо сидел на своей лошади. Он едва мог видеть вражескую армию у подножия холма. Дождь лил слишком сильно прямо в лицо, что сильно ограничивало ему обзор. Он плотно обернул плащ вокруг себя в попытке хоть немного согреться, пока он ждал. Ему казалось, что он сидит часы напролет на вершине этого холма. Он начинал задаваться вопросом, действительно ли Роберт собирался их атаковать, или он просто задался целью заставить их замерзнуть на этом холодном дожде. Он уже было собрался вернуться и поговорить с Дени, когда первая волна пошла в атаку. Он услышал громкий крик с холма, и Джон понял, что дождь был настолько сильным, что он не смог увидеть их приближение. Несколько рыцарей на черных боевых лошадях взобрались на холм в попытке атаковать их первую линию. Однако, земля была слишком мокрой, и их лошади не смогли набрать реальную убийственную скорость. Их атака потеряла всякую сплоченность и напор, и дотракийцы смогли легко отбить ее с помощью стрел. Несколько лошадей и рыцарей упали, но большинству удалось убежать. Когда армия узурпатора схлынула с холма, у Джона появилось искушение отдать приказ преследовать их, хотя это и не соответствовало плану. Буря и не думала ослабевать. Джон понял, что не может позволить себе оставить свою армию в подвешенном состоянии, поэтому он отдал еще несколько приказов. Он отправил часть солдат на отдых, в то время как другие стояли на страже на вершине холма, ожидая следующую волну атаки. Джон понятия не имел, когда узурпатор нападет в следующий раз, поэтому он не мог позволить, чтобы вся его армия стояла без дела и уставала. Он должен был использовать доступные ресурсы, учитывая свои возможности. Убедившись, что его приказы выполнены, Джон убрал мокрые волосы с глаз и снова уставился в сгущающиеся сумерки. Уже почти наступила ночь, когда узурпатор снова напал. К этому моменту Джон несколько часов кряду замерзал в седле, но не мог оставить свой пост. Его руки начали неметь от холода, но он упрямо оставался на месте. Он чувствовал ответственность за своих людей и должен был оставаться с ними. Узурпатор послал еще больше своей тяжелой конницы атаковать холм, но дотракийцы снова с легкостью отбили их. Только горстка всадников Роберта добралась до их линии, остальные сдались на полпути к вершине. Возможно, Роберт пытался застать их врасплох, возможно, он надеялся, что они спят, но в любом случае Роберт потерпел неудачу. Джон наблюдал, как вражеская армия отступала с холма, пока буря продолжала бушевать. Было раннее утро, когда Джон почувствовал, что буря начала стихать. Он заметил легкие полосы оранжевого света, пробивающиеся сквозь стену серых облаков. Ветер утих, и дождь уже не был таким сильным. Тем не менее, Джон замерз, устал и чувствовал себя окоченевшим после того, как всю ночь провел в седле. Тем не менее, дождь пошел на убыль, а это означало, что у них появилось преимущество. Вскоре драконы могут подняться в небо, и тогда они смогут победить Роберта Баратиона раз и навсегда. Он повернулся в седле, чтобы увидеть, что Диенерис также сидела в своем седле на Анагаре. Она явно также провела ночь, наблюдая и ожидая. Затем он перевел взгляд обратно к подножию холма и увидел, что Роберт Баратион пришел к аналогичному выводу. С прекращением дождя благоприятных возможностей для его атаки становилось все меньше. Для него настал момент истины. Он послал своих копейщиков вперед. В отличие от тяжелой конницы, им было легче продвигаться по размокшим склонам. Джон нахмурился. Земля была все еще слишком влажной, чтобы использовать дотракийцев, но у него в рукаве имелся козырь. «Отступить назад», — скомандовал Джон дотракийцам, и они быстро подчинились. Затем он обернулся и поскакал обратно к Анагару и Ведрос, которые находились немного дальше за холмом. Благодаря углу наклона холма Джон был уверен, что они не смогут увидеть драконов, пока не станет слишком поздно. Он остановился слева от Ведрос, но остался в седле. «Всадники, приготовиться!» — крикнул Джон. Он знал, что с изменением погоды это будет последняя атака. Он хотел, чтобы дотракийцы были готовы вступить в бой сразу после того, как драконы повеселятся. Джон напрягся в седле, одной рукой держась за темное пламя, и ощущая присутствие призрака слева от себя. Копейщики медленно поднялись на холм, за ними быстро последовали конные рыцари. Джон не ожидал этого, он думал, что Роберт откажется от атаки кавалерии из-за разбухшей земли, но он явно ошибся. Конные рыцари теперь набирали скорость, и скоро они будут перед ними. Несколько лошадей увязли в грязи склона, но большая часть линии оставалась единой. Так было до тех пор, пока Анагар не заревел. Его рев был громким и пронесся далеко над землей. Боевые лошади армии узурпатора тут же запаниковали и бросились в рассыпную. Некоторые, охваченные ужасом, сбросили своих наездников, а другие развернулись и убежали. Воздух был наполнен паническим ржанием лошадей, но Джон улыбнулся вызванному ими хаосу. Справа от него он увидел приближающихся копейщиков. Дени тоже их заметила. Она развернула своего дракона к ним и сожгла их всех до хрустящей корочки.